Глава 5. Возвращение. День у Мэлы выдался на редкость сумасшедший. Сначала ему пришлось объясняться с родителями. Учитывая, что работая в ЦИДМе, Центре исследования других миров, он приносил клятву неразглашения. Пришлось попотеть, убеждая мать и отчима, что ничего опасного не произошло. Затем его вызвали на ковер к начальству, обследовали у целителей, сотню раз расспросили и только потом допустили в зал, где находились врата. Там он изучил все едва ли не с лупой, но безрезультатно. Если и было какое-то заклинание, которое толкнуло его в арку портала, то оно уже было кем-то развеяно, не оставив никаких следов. Если же заклинания не было, то кто его толкнул и зачем? Самого главного, мотива поступка неизвестного недоброжелателя, Мэл не понимал. Списывать все на случайность тоже не получалось. Во-первых, без сомнений, толчок в спину он почувствовал. Во-вторых, барьер, который должен был воспрепятствовать его перемещению, не сработал. Стабилизатор барьера разрядился, хотя хранитель Эфрель клялся, что заряжал его накануне и проверял утром. Весь отдел, где работал Мэл, только и обсуждал его непонятное перемещение и быстрое возвращение. «Знаешь, а мы уже подумали, что ты решил собирать материал для своих исследований», пошутил кто-то из молодых эльфов. «А что? Мир подходящий, магии почти нет». «Только ты неправильно действовал. Надо было взять парочку артефактов поиска, а лучше сразу, Тарриас», сострил еще один коллега. «Ага, чтобы хранитель Эфрель мне голову открутил», не оценил шутки Малериан. «Кстати, с хранителем неплохо бы посоветоваться насчет стабилизатора», — подумал он. У Эфрели, конечно, был сложный характер, однако свое дело он знал превосходно. Стабилизаторы, которые он изобрел, могли работать не только рядом с вратами, но и практически в любом поле магического преломления. Мэл восхищался умом хранителя, но общение с ним с самого начала не задалось. Тем не менее, наследник славного рода Веридрилей не отчаивался. Он считал, что каждому эльфу надо найти подход. Скорее всего, Эфрелю самому будет интересно разгадать эту загадку. Правда, хранителя найти не удалось. Он куда-то отлучился, и Мэл решил, что поговорит с ним завтра. Рядом с ЦИДМом располагался жилой сектор, многоэтажные дома, напоминающие огромные диковинные цветы. Много зелени, 4 прудика во внутренних дворах, вычурные балкончики, большие галереи, где потолки опирались на ветви деревьев. Здесь было уютно, и за сравнительно небольшую плату можно было снять жилье. Комплекс принадлежал центру, и для своих работников предусматривались скидки. Жилище Мэла располагалось на самом верхнем уровне. Небольшая прихожая, просторная гостиная, совмещенная со столовой, маленькая, но уютная кухня, над ней спальня, а чуть дальше кабинет с выходом на балкон и, конечно, уборная и ванная. Безусловно, не родовой особняк и не 4-уровневые хоромы родителей и не каменный замок прадеда в Ньельских горах. Но Мэлу тут нравилось. Он неспешно разделся, поужинал и набрал ванну. Ужасно хотелось помыться. В поместье эльф не успел этого сделать. Кое-как почистил одежду заклинаниями, переплел волосы и сразу поехал в центр. Вода расслабила и подарила силы. Мэл думал о том, что тот мир, где он побывал, вполне сгодится для того, чтобы опробовать на нем его теоретические выкладки. Он густонаселен, магия практически иссякла. Но одаренные люди встречаются. Взять хотя бы эту девушку, Арину. У нее ведь определенно есть способности. Конечно, шанс, что ключ найдется в этом мире, крайне мал. Но если он соберет статистику, возможно, им удастся... Вдруг взгляд Мэла зацепился за бледно-розовую вязь на запястье. «Что за...» Он с силой потер кожу, но знак и не думал исчезать. «О, нет! Нет! Как же так?» Еще на что-то надеясь, он внимательно рассмотрел тонкие переплетающиеся линии на левом запястье. Сомнений не осталось. Это древний ритуал магической помолвки. Но кто невеста? Скорее всего, это Арина. Вряд ли в том мире ему встретилась другая девушка, которую он мог бы сделать предложение. «Великое древо! Какой же я идиот!» — пробормотал эльф. «Надо же так вляпаться!» На самом деле, ритуал помолвки требовал соблюдения нескольких условий. Жених должен сказать специальную фразу на древнеэльфийском, а невеста — принять подарок. Этим она обозначала свое согласие. Затем пара целовалась и тем самым закрепляла новый статус, а на запястьях у помолвленных появлялась магическая вязь, которая свидетельствовала о намерениях. Любопытно, что если жених и невеста не чувствовали друг другу симпатии, то знаки не появлялись или проступали лишь спустя какое-то время. Но как же получилось так, что ритуал сработал с Ариной? Ладно, допустим, поцеловал он ее сам. Совершенно идиотский поступок. Детство в заднице заиграло, вздумал принца изобразить. Мелу захотелось постучаться головой о стену, чтобы выбить собственную дурь. Ладно, поцелуй был. Теоретически он мог предложить Арине помолвку. Она даже в трезвом состоянии произвела на него сильное впечатление, так что вполне мог. Но ведь надо было что-то подарить. И не просто подарить. Невеста должна принять дар от жениха. Однако у него ничего не было. Никаких вещей он у Арины не оставлял. Почему же тогда сработал ритуал? «Вселенная!» Мел ударил кулаком по бортику ванной. «Да какая разница, почему он сработал? Главное, что теперь с этим делать?» После купания эльф лег в кровать, но сон не шел. Несмотря на усталость, мысли не давали заснуть. Малериан ворочался, не зная, как поступить. Просто забыть о магической помолвке не получится. Рано или поздно кто-нибудь увидит бледно-розовую вязь и полюбопытствует. Слухи дойдут до матери, она ему такое устроит, что думать страшно. Надо срочно что-то делать. Если вязь проступила, значит, их симпатия взаимна. Возможно, Арина оценила его внешность. Несмотря на то, что среди эльфов многие относились к людям предвзято, Мел не разделял этой неприязни. Он сам был на четверть человеком и гордился всеми своими предками. Если бы его невеста была местной, он бы попытался узнать девушку лучше. У этих отношений могло бы быть будущее. Но Арина из отстающего в развитии без магического мира. Здесь его невеста не просто человек. Она нелегал, у которого нет ни документов, ни знания законов, традиций и обычаев. Даже если Арина будет обучаться, что очень вряд ли, ведь по данным статистики жители отсталых миров не часто хотят социализироваться, сама процедура легализации сложна и в их случае вряд ли возможна. Его прадед – дракон, дед – полукровка. Для них предусмотрен закон, который позволяет приводить из иного мира пару. Однако у Мела слишком разбавлена кровь, чтобы можно было говорить об истинности. Он сам не сможет долго жить в мире Арины, потому что эльфы – магические создания. Со временем, без подпитки, Мел постепенно потеряет магию и погибнет, так что выход только один – возвратиться и разорвать помолвку. Однако как он это сделает? Чтобы пройти через врата, нужен допуск комиссии, и без причины его не дадут. А о том, почему он стремится назад, Мел распространяться не хотел. Можно, конечно, попробовать договориться о тестировании его метода в этом мире, но не факт, что это получится. И тут эльфа осенило. Пентаграмма переноса в родовом особняке. Это не врата древних, поэтому для перемещения в другой мир необходимы точные координаты. Но ведь они у него есть. Когда Мел возвращался из мира Арины, то пользовался пентаграммой в портальном зале родового особняка. Там остались координаты последнего прыжка, а значит, можно будет ими воспользоваться. Конечно, на подобное перемещение тоже нужны разрешения, но его отец смог разработать систему, которая гасит волны искажения пространства, что остаются после прыжка в другой мир, поэтому вычислить такой портал невозможно. Это уникальная разработка, которую он ни с кем не поделился. Уже после его смерти Мел нашел записи, но, подчиняясь воле родителя, не стал их обнародовать. Несмотря на некоторую эксцентричность, его отец был гениальным ученым и путешественником. Он предрекал, что эти знания, если их отдать государству, все равно утекут налево, и тогда их мир потонет в иномирной контрабанде. Итак, решение есть. Теперь осталось только его реализовать. В родовом особняке сейчас пусто, но бабушка и дед вернутся завтра к вечеру. Потом переместиться незаметно будет не так просто. Значит, нужно идти сегодня. Сейчас. Мал вскочил с кровати, оделся и выбежал из дома. Всего за 2 часа он добрался до родового поместья. На улице царила глубокая ночь, поэтому Мал решил не будить слугу человека. Незаметно вошел за ограду, сняв, а потом восстановив охранные сигналки. А домовой дух особняка, почувствовав одного из хозяев, тихонько открыл дверь. Не теряя времени, эльф спустился в кабинет отца и закопался в записи. Все оказалось не так просто. Кроме кристаллов с магией и морской соли, которой надо было чертить пентаграмму, ритуальных свечей и прочей мелочи, которую надо было найти, предстояло сделать много расчетов. Мел справился только к утру. С работы он отпросился, собрал немного вещей и, попросив удачи у великого древа, шагнул в пентаграмму. В другом мире ничего не изменилось. Тут также взошло солнце, правда, было несколько прохладней. Мал выпил бодрящего зелья и под отводом глаз двинулся к знакомому дому. Примерно через час эльф добрался до места и замер перед дверью. Проделав такой путь, он вдруг понял, что совсем не знает, как начать разговор. Что он скажет? Как отреагирует Арина? Мал несколько раз вдохнул и выдохнул, настраиваясь на сложный разговор, а потом постучал. Дверь открыл дедушка Арина. Выглядел он плохо, всклокоченные волосы, валившиеся глаза, резче обозначившиеся морщины. «Здравствуйте», — поздоровался эльф. «Мэл?» — глаза Виктора Сергеевича загорелись надеждой. «Как хорошо, что ты здесь! Арина пропала! Точнее, ее похитили! Я уверен, что с помощью магии!» Пенсионер втащил эльфа в квартиру, на ходу рассказывая все, что случилось. «В тот же день, как ты исчез, к нам на полянку вышел второй эльф. Рыжий такой. Сказал, что его зовут Ифрейль». «Хранитель Ифрейль? Не может быть». «Косички у него заплетены над ушами. Худющий жуть. Чуть выше тебя. Прямые брови», — описал внешность рыжего Виктор Сергеевич. «Да, это он», — пробормотал Мэл. «Но что он тут делал?» «Не знаю. Но он спрашивал про тебя». «Когда это было? После того, как я ушел?» «Да, в тот же день, где-то около 2 часов дня». Мэл нахмурился. Не сходится. К тому времени он уже сообщил о том, что вернулся. Значит, Ифрель приходил сюда не за ним. «Так, давайте по порядку», — попросил эльф. «Подробно. Что произошло?» Дедушка Арины повел гостя на кухню. Усадил на стул и начал рассказывать. И чем больше говорил человек, тем больше вопросов возникало у Мэла. Он всегда умел сопоставлять факты, но сейчас не мог понять, что происходит. «И самое главное, этот рыжий эльф исчез. Селиванов говорит, что сбежал, но дежурный клянется, что не покидал своего поста», — закончил рассказ Виктор Сергеевич. «Ифрель — сильный маг. Ваши тюрьмы ему совсем не помеха», — отмахнулся Мэл. «Но он сам говорил о том, что мы лишили его магии. Бросился на Натана и едва не задушил». «Скорее всего, Ифрель не мог колдовать после вашего натурального продукта». «Но ведь ты-то мог», — отверг Виктор предположение Мэла. «Когда к Аринке знакомиться шел, руками взмахнул, и штаны чистые стали. Потом, правда, опять пару раз упал. Уж очень ты тяжелый. Мы с Натаном никак удержать не могли». От смутных воспоминаний о том дне Мэлу снова стало стыдно. «Вы меня простите, пожалуйста, но я никак не ожидал, что ваше зелье окажется таким сногсшибательным, в буквальном смысле». Надо сказать, этим извинением Малериан набрал в глазах Виктора еще несколько дополнительных очков. «Да я понял уже, что эльфы слабенькие, по части выпить». «Это не так. На самом деле нас очень трудно отравить, а перепить и вовсе почти невозможно. Мы с Эфрелем оба сильные обученные маги и по долгу службы часто глотаем различные зелья, большинство из которых созданы на спиртовой основе. Порой крепость таких напитков довольно высока, и необходимо выпить сразу несколько бутылочек для лучшего эффекта. Меня зелья пьянят сильнее, чем Эфреля или любого другого чистокровного эльфа. Ведь я на четверть человек. «Да? Правда?» — удивился дедушка Арины. «То-то ты мне сразу симпатичнее показался, чем тот рыжий. Погоди, если вы постоянно пьете спирт, не пьянее, то почему тогда 50 грамм самогона так основательно вырубило этого чистокровного хмыря?» «Я тоже об этом думал. Возможно, тут дело в самой технологии приготовления». «Или в травах, на которых настаивает Натан», продолжил мысль Виктор Сергеевич. «Какое-то растение может быть безвредным для людей, но укладывать эльфов. А на тебя не подействовало в полной мере, потому что ты не чистокровный, и на магии твоей это не отразилось, поэтому ты мог колдовать, а тот рыжий хам нет». «Возможно. Однако, может быть, дело просто в нарушении концентрации и координации. И Фрейль вряд ли когда-нибудь упивался до такого состояния, чтобы познать все прелести похмелья». «Это без разницы», — махнул рукой Виктор. «Главное, этот гад уверен, что это мы его отравили и отобрали магию, поэтому решил отомстить и украл Арину». «Почему вы решили, что это и Фрейль ее похитил?» «Да потому что у него был прибор, который показывал на мою внучку. Я только потом сообразил это». «Нет, не сходится», — отрицательно покачал головой эльф. «Прибор был у Эфреля с самого начала. Значит, он не мог искать Арину для того, чтобы похитить и тем самым отомстить вам. Тогда он вообще вас не знал». «Не знал, но искал именно то, что было у нас в квартире. Сбежал из тюрьмы, вернулся к нам, а там увидел Арину и решил отомстить». «Опять нет. Откуда он узнал, что она ваша внучка и очень вам дорога?» «Тут что-то другое». Мел задумчиво потер подбородок. «Виктор Сергеевич, у вас есть бумага и карандаш? Сможете нарисовать тот прибор, что был у Эфреля?» «Конечно!» Дедушка Арины не обладал художественными навыками, но странный предмет хорошо запомнил и изобразил весьма похоже. «Поисковик», — сразу опознал эльф и добавил. «Он ищет магические маячки, поставленные на предметы. Значит, Эфрель искал какую-то вещь». «Может быть, ты у нас что-то потерял? Недаром же он вломился в нашу квартиру». «Нет, я ничего не терял», — растерянно пробормотал Мэл. «Но тогда что он искал? И где Арина?» «Идемте в комнату. Я попробую определить, что произошло. Мне нужна будет какая-то личная вещь вашей внучки, чтобы понять, куда пропала моя невеста». Слова вылетели прежде, чем Мэл осознал, что он сказал. Сутки без сна и общее нервное напряжение сказались на работе мозга. Он расслабился в обществе Виктора и брякнул, не подумав. Нет, конечно, Мэл не соврал. Теоретически Арина была его невестой. Но он ведь прибыл сюда для того, чтобы разорвать помолвку. «А ты молодец! Пришел за Ариной, не сбежал, не обманул!» Помолчав, тихо сказал Виктор Сергеевич. «Даже в пьяном состоянии слово держишь. Хорошие у тебя должно быть родители. Достойно воспитали сына». Мэлу снова стало стыдно. Если бы не появившаяся по его собственной дурости вязь магической помолвки, он бы ни за что не вернулся. Называть истинную причину возвращения и расстраивать доброго старичка не хотелось. «Я на самом деле не жених», — промямлил Мэл. «То есть мы же с Ариной не совсем знакомы. Может, ей и не понравился, и она не захочет». «Понравился! Захочет!» уверенно заявил Виктор Сергеевич. «Я свою внучку знаю. Ее как раз такие мужчины и привлекают. Безбородые, светловолосые, чтоб волосы длинные, как у девахи. А какое лицо у нее было, когда она тебя увидела, а? Восторженное, Значит, понравился ты ей. Разве только внешне. Но ведь это тоже хорошо. Ты парень видный, надежный, верный. Спасешь ее, у тебя будут все шансы. Чего ты так тяжко вздыхаешь? Главное, будь понастойчивей. Аринка, конечно, всех сначала отвергает. Но ты пойми, ей такие подлецы попадались. Один вот тоже красивый такой за ней ухаживал. В ресторан приглашал, цветочки и подарки дарил. А потом как-то приревновал и избил. Что? Но ведь она же... Ага, больницу пришлось вести. Потому что подозрение на перелом было. Гематома на руке огроменная, синяя такая. Малу вспомнилась маленькая стопа с розовенькой пяточкой, торчащей из-под одеяла. Как можно поднять на нее руку? Как? Мы потом, конечно, собрались с мужиками, да преподали этой сволочи пару уроков. Только Арина долго грустная ходила, плакала по ночам. Года через два другой у нее появился. И вроде все у них хорошо сначала было, а потом он начал характер показывать. Все ты делаешь не так, готовишь не так, одеваешься не так, говоришь не так, выглядишь не так, зарабатываешь мало. В общем, однажды Аринка застала его с другой женщиной. А он говорит, ты сама виновата, довела до этого. Она вроде и не так сильно плакала, но как будто потускнела вся. С тех пор иногда на свидание ходила, но все не то. А как-то возвратилась от подруги и говорит, «Замуж не выйду, не нужно мне это. Ребенка можно самой родить и воспитать». Виктор Сергеевич замолчал, а Мэл не знал, что сказать. Вся эта излишняя, как ему казалось, откровенность была совсем не ко времени. «Ты, видно, думаешь, почему я тебе все это рассказываю?» Так ведь Арина одна у меня осталась. Дочь погибла в 90-е, как и сын со всей семьей. Арина тогда малюткой совсем была, и никого больше у меня нет. Только внучка. Мне очень хочется, чтобы она была счастлива, но ей не везет с парнями. Ты единственный из тех, кто у меня отторжение не вызвал, и одновременно ей понравился. Поэтому будь понастойчивей. Вся эта ее нерешительность на самом деле от того, что не верит она больше никому. А я тебе верю, почему-то. Верю, что ты найдешь ее. Виктор Сергеевич подошел к шкафу в прихожей и достал плетеный браслет и протянул Мэлу. Подойдет такая вещь для поиска? Эльф взял поделку из мягкой кожи, закрыл глаза и словно к чему-то прислушался. Да, подойдет, вынес вердикт он. Однако все оказалось непросто. Сколько ни пытался, мол, сделать поисковик из браслета, ничего не получалось. Точнее, все удалось с первого раза, но поисковик не отзывался. Никак. Это могло свидетельствовать либо о том, что Арина мертва, либо о том, что ее нет в этом мире. Вспомнив основы некромантии, Мэл прошептал простейшее заклинание и узнал, что девушка жива. Неужели сработал портал? «Так вы говорите, ее уличная обувь осталась на месте?» — переспросил эльф. «Да, да, так и есть», — подтвердил дедушка Арины с надеждой, глядя на Остроухова. Мэл проверил магический фон сначала один раз, потом, не поверив собственным глазам, второй, но результат не изменился. «Не может быть», — прошептал он, осматривая комнату магическим зрением. «Тариас сработал!» «Но как он тут оказался?» «Что случилось?» Виктор Сергеевич уже приплясывал от нетерпения. «С ума сойти! 600 лет целенаправленных поисков! 600 лет! А ключ нашелся сам. Случайно!» «Какой ключ? Объясни, наконец, что случилось!» «Не могу», — развел руками Мэл. «Помните, когда мы познакомились, я говорил, что работаю?» «В НИИ, то есть в научно-исследовательском институте?» «Да, можно и так сказать. Это правительственное учреждение, и часть наших исследований засекречена. Поэтому мы даем клятву. Магическую. Все я вам рассказать не могу». «Расскажи, что можешь. Все в порядке с Ариной?» «Да, но ее перенесло в мой мир», — потому что она активировала артефакт». «Как? Она же не может колдовать!» «Да, но у нее и есть магические способности, на которые настроена эта вещь». «Погоди!» Виктор Сергеевич зарылся пальцами в волосы. «Откуда у нее способности? И как сюда попала та штука, что перенесла ее в твой мир?» «Магический дар может проявляться у любого разумного. Иногда сильные чародеи встречаются в мирах без магии или там, где магия практически исчезла. Что же до второго вашего вопроса?» «Я не знаю ответа. Тар-Риас — это уникальный артефакт, созданный древними магами. Второго такого больше нет, и хранитель Ифрель должен тщательно смотреть за ним. Как сюда попала эта вещь?» «Так, может, Рыжий его и искал?» «Похоже, так и есть. Но как он сюда попал?» «Ты принес», — уверенно заявил Виктор. «Нет, я не брал артефакт. Это противозаконно». «Ты не брал. Это тот Рыжий хмырь тебе подложил. Он нам с Натаном сказал, что не друг тебе. Он хотел тебя подставить. Когда ты вернулся отсюда, тебя бы обыскали. Нашли этот ваш раритет, арестовали и отправили за решетку. Но ты артефакт потерял». «Артефакт», — шепотом поправил Мэл. Теперь у него сложились все кусочки головоломки. «Нет, все было не так. Я вообще не должен был никуда перенестись. Должен был сработать барьер, и меня повязали бы в комнате переноса. Но все пошло наперекосяк». Видимо, стабилизатор вышел из строя действительно случайно. Мэл выпил и потерял Тар-Риас, даже не заметив этого. Тот и Фрель так на него смотрел, когда его тщательно обыскивали. «Что теперь будет с Ариной?» — спросил Виктор Сергеевич. «Я отправлюсь за ней. Если не смогу привести обратно, то сделаю так, чтобы Арина смогла отправить вам письмо или передать сообщение. Поверьте, ничего плохого с ней не будет. Я сделаю все, чтобы она дала о себе знать в течение нескольких дней. Если не получится, сам напишу. Только мне нужна помощь». «Все, что угодно». «Арину перенесло порталом из этой комнаты, поэтому тут легче восстановить переход и прыгнуть за ней следом. Если начертить пентаграмму здесь, то я окажусь в том же месте, куда переместила Арину. Конечно, есть и другой вариант. Я могу возвратиться через ту пентаграмму, что и в прошлый раз. Это примерно в часе ходьбы». «Нет, не надо. Так ты потеряешь много времени. Делай тут все, что надо». Почти час Мэл готовился к перемещению. Убрал ковер, долго рассчитывал коэффициенты, нарисовал пентаграмму. Когда почти все было готово, раздался звонок в дверь. «Это Натан», — доложил Виктор Сергеевич. Пока Мэл завершал приготовление, дедушка Арины пересказывал пришедшему другу последние новости. «Я готов», — еще раз все проверив, отчитался эльф. «Свечи надо потом убрать. Пентаграмму не смывайте. Ее можно закрыть ковром. Никакую мебель сюда не ставить. Письма или маленькие посылки будут появляться вот тут, посередине комнаты». «Ну, удачи тебе», — Виктор пожал Мэлу руку. «Подождите», — вдруг подскочил Натан Давидович. «Подождите!» Он опрометью бросился из квартиры и вернулся спустя пару минут с бутылкой самогона. «Вот, последний из этой партии. От сердца отрываю. Но если оно эльфов так быстро укладывает, так, может, тебе пригодится. Только об Арине позаботься, пожалуйста. Не оставь ее в беде». «Спасибо вам, Натан Давидович», — с уважением отозвался Мэл, бережно укладывая бутылку в небольшой рюкзачок, что взял с собой. «И до свидания». Пенсионеры отошли подальше от пентаграммы. Эльф начал что-то шептать и водить руками, с каждой минутой нагоняя какой-то потусторонней жути. Волосы его развивались за спиной, словно их трепал ветер. Только никакого сквозняка друзья не чувствовали. Мэл развел руки в стороны, сказал какое-то гортанное слово и исчез во вспышке света.